Скажи, сколько нас осталось живых, не считая тех двух слепых, не считая стариков, детей и женщин. Тогда же легче. Скажи, сколько воды в твоей фляге. Отлично, значит, еще один день протянем. Я прилягу, а ты по сторонам. Помни, мы не рады гостям. Мы не рады гостям, мой маленький внутренний мир. Мой маленький тир. Мы от них защищены блоками, шлаками, тиками, улыбками, знаками, знаками. Кого впускать в себя, циников, шизиков? Ведь нормально никогда не сунется внутрь. Лучше в глухой обороне, чем на распашку. Спрячу себя под маску эпатажа. Внутри сажа, снаружи натяну улыбку. У меня все в порядке. Мутный ум боится страха. Осторожно, здесь злая собака. Мой маленький внутренний мир наготове. Вычисляет посланников боли. Под стенами моей маленькой крепости бал нечисти, нечисть точит челюсти. Мы в осаде, посланники ада с нетерпением ждут белого флага. Мой безумный внутренний боец, властелин колец, близнец, близнец. Сумасшедшая одиночка, свой ржавый меч точит. Хочет срочно схватки, стычки, спарринга, спарринга. Плевать на травмы, шрамы и ссадины. Жертва кактуса и кислых технологий. У него сам Дон Карлос курит ноги. Он враг тем, кому не нравится. Теми, кому нравится, подтирается. Любит слушателей, но ненавидит слушать. Если полюбит кого-то, по-любому задушит. Мой внутренний боец один на всех врагов. Неважно чью, лишь бы лить кровь. Он сам себе доносчик, обвинитель и судья. Адвокат я, адвокат я. Мой маленький мир прощает Фрейда. Его тщетные рейды по брейну. Мой маленький мир прощает Ницше. Вон он под стенами, там бродит нищий. Мой маленький мир прощает скептиков. Дурки, вязкие, нейролептики. Мой маленький мир прощает сотрясение мозга. Психоделические плети и розги. Мой маленький мир благодарит. Круглый квадрат так чисто завит. И может кто-то скажет, что я на измене. Но мы с моим бойцом укрепляем стены. Скажи, сколько нас осталось в живых, не считая тех двух слепых, не считая стариков, детей и женщин. Тогда же легче. Скажи, сколько воды в твоей фляге. Отлично, значит, еще один день протянем. Я прилягу, а ты по сторонам. Помни, мы не рады гостям. Скажи, сколько нас осталось в живых, не считая тех двух слепых, не считая стариков, детей и женщин. Тогда же легче. Скажи, сколько воды в твоей фляге. Отлично, значит, еще один день протянем. Я прилягу, а ты по сторонам. Помни, мы не рады гостям.